Глава 17. Лида. Почти всю дорогу я провожу без сознания. Лишь незадолго до того, как машина останавливается, прихожу в себя. Меня довольно бесцеремонно вытаскивают из машины. «Сама пойдешь или понести?» — гаркает один из бугаев, которые меня, по сути, выкрали. «Сама». Киваю, боясь представить, в каком формате будет это самое «понести». Меня грубо толкают в спину и отводят в небольшой дом. Судя по всему, мы где-то за городом. Сумочку у меня, похоже, отобрали сразу, еще в машине, когда вырубили. Так что связаться с Вовой у меня не выйдет. Да и заметит ли он вообще, что меня нет? Вдруг решит, что я просто сбежала. От этой мысли становится еще хуже. Если не он, то кто станет меня искать? Мама? А что, если это она и сделала? Какая же я дура! Меня запирают в небольшой комнате, в которой есть кровать, стул и тумба. Все. Не проходит и часа, как ко мне приходит Гена, и я получаю ответ на вопрос, кто же этот заказчик, для которого меня выкрали. Он смотрит с видом победителя и медленно закрывает за собой дверь. «Ну, привет, жена!» «Ты знаешь, что это называется похищением?» Власов фыркает, подходит ближе, а я отступаю. «Я всего лишь вернул законную супругу в лоно семьи», — продолжает поясничать. «Учитывая, что ты устроила, стоит преподать тебе небольшой урок. Воспитать, так сказать». «Я отлично помню, что он попытался сделать в прошлый раз, и от этого к горлу подкатывает ком. Неужели он опять об этом?» «Однако я сегодня в хорошем настроении, так что предлагаю устроить перемирие». «С чего такая доброта?» Гена демонстративно кладет папку на кровать рядом со мной. «Подпишешь, и я закрою глаза на то, что ты устроила шоу с моим братцем». «Что там?» «Какая тебе разница? Ты все равно ничего не понимаешь в юридических тонкостях». Он настолько уверен в своей победе, что это ужасает. Но если подумать, то для этого у него все карты на руках. Кто будет меня искать? Никто. Мама? А она будет? Ты опять сговорился с моей матерью, да? С Леной? О чем? О том, чтобы она выманила меня из дома. Гена хмурится и достает телефон. Что-то в нем долго ищет, а затем мрачнеет и убирает тот. «Понятия не имею, о чем ты», — отрывисто говорит. «Подписывай давай». «Не стану». «Уверена? Лида, ты дура? Я могу держать тебя здесь, пока ты не сдохнешь. И тогда я автоматом все получу, как твой муж. В твоих же интересах договориться по-хорошему». «То есть похищение и избиение — это, по-твоему, по-хорошему?» Возмущаюсь, повышая голос. «Серьезно? Как же ты так умело притворялся все это время?» Он лишь закатывает глаза и убирает руки в карманы брюк. «С тобой и стараться не надо было!» Голос Власова буквально сочится самодовольством. «Ты же всему веришь! Но это и неплохо!» «Достаточно просто дружить со мной. Если будешь хорошо себя вести, никто не будет тебя обижать, солнышко». «Моя мама знает, что я здесь». «Да что ты заладила-то? Нет, не знает. Это строго между нами». «Говорю же, то, что ты видела, всего лишь досадное недоразумение. Давай-ка ты просто подпишешь документы, и мы начнем с тобой сначала, да?» Его голос становится мягче, почти успокаивающим, и мое молчание Гена толкует в свою пользу. «Я должна прочитать, что это». «Зачем? Ты все равно не поймешь ничего». «Я хочу прочитать сама». Повторяю, надеясь, что это поможет оттянуть неизбежное. Прямое столкновение я не вытяну. Либо снова застыну и сразу же проиграю, либо все равно проиграю. А в голове еще немного шумит после того, как меня ударил один из похитителей. «Если ты надеешься, что мой брат пойдет тебя искать, то зря», — ухмыляется муж. «У него другие, более важные занятия». «Откуда ты знаешь?» «Ты думала, я оставлю его без присмотра?» — скалится Власов. «Нет, дорогуша, Володя плохо усвоил урок в прошлый раз. Ничего, я повторю. И в твоих же интересах не путаться с ним». «Иначе окажешься там же, где и он, в выгребной яме. Поняла меня?» Медленно киваю, интуитивно чувствуя, что мужчина передо мной медленно, но верно теряет человеческий облик. С каждым его словом я все больше убеждаюсь. Договориться с ним по-хорошему не выйдет. Поэтому мне нужно что-то придумать, чтобы как-то выбраться из этой ловушки». «Вот и умница. Сейчас...» Он бросает недовольный взгляд на часы. «Мне придется уехать, к сожалению. Но когда вернусь, ты все подпишешь. Иначе очень пожалеешь». Гена неожиданно быстро оказывается рядом со мной, и от ужаса у меня перехватывает дыхание. Однако он всего лишь оценивающе рассматривает меня. Проводит пальцами по той стороне лица, куда пришелся удар, и недовольно поджимает губы. «У меня нет цели делать тебе больно, Лида. Мы вполне можем договориться о взаимной выгоде. Тебе достаточно просто выполнять свои обязанности». «Какие? Ублажать тебя и рожать наследников?» «Именно. Вот видишь, ты уже начинаешь понимать положение дел». Его улыбка похожа на оскал дикого зверя, который готовится к прыжку и уверен в своей победе. Шакал. Вот он кто. Но я молчу. Понимаю, что нельзя сейчас дразнить Власова. «Вечером я вернусь, солнышко. Будь готова». Нормально дышать я начинаю, лишь когда остаюсь в комнате одна. А найдя дверь в ванную, захожу туда, и почти сразу меня выворачивает. Умываюсь, смотрю на свое отражение в зеркале и понимаю, что если он вернется и попытается довести начатое до конца, то это все, конец. В прошлый раз меня буквально сковало ужасом. И второй раз проходить через подобное я не хочу. И не могу, просто не могу. Обшарив ванную на предмет хоть чего-то, что могло бы помочь, нахожу набор инструментов, в котором есть пара отверток. Беру их и как раз вовремя. Слышу, как поворачивается замок в двери. Похоже, Власов решил вернуться пораньше.